— Да, он сообщил, что только что явился. — Скажите, как он себя вел, как держался? — Ругал нашего сторожа Тимоти Риордана. — Днем мистер Хэй просил Риордана прибраться у него в квартире, но тот, видимо, схалтурил. Шуман улыбнулся, но тут же посерьезнел. — Если не считать сторожа, мистер Хэй был в превосходном настроении, даже пару раз пошутил насчет драконов. Мастерс насторожился. — Что такое? — Какие драконы, сэр? В гостиной как будто сгустилась атмосфера. Доктор Сандерс готов был поклясться, что Шуман вот-вот сообщит нечто важное, у него даже в горле забулькало. Но, видимо, он передумал. — Не знаю. — последовал малоубедительный жест. — Может быть, старик Тимоти в чем-то похож на дракона? — Какие еще вопросы вы собирались мне задать? Прошу вас, спрашивайте. — Мистер Шуман, когда вчера вы поднимались наверх, ваша контора была открыта? Кто-нибудь еще оставался там? — Нет, разумеется. Мастерс всем корпусом подался вперед. Как вам, наверное, известно, вчера вечером в помещении вашей фирмы находился человек. Он назвался Фергюсоном, вашим служащим. Он, видимо, действительно знаком с вами, поскольку знает, как вас зовут. Он опознал вас, держался уверенно, даже мыл у вас руки. Пока Шуман слушал старшего инспектора, выражение его лица менялось. Казалось, на нем отражаются оттенки темнеющего неба за окном. При последних словах он даже рывком сел на диване и всплеснул тонкими руками, но голос его походил на шелест. — Сэр, вы что, с ума сошли? — Нам стало известно, — продолжал тем временем Мастерс, — что такого человека не существует в природе. — Видимо, я не совсем вас понял, — перебил его Шуман. — Конечно, такой человек существует. Его слова застали Мастерса врасплох. Казалось, старший инспектор готов был свалиться со стула. Сообщение Шумана оказалось полной неожиданностью. — Уж не хотите ли вы сказать, будто вас действительно служит некий Фергюсон? — Сейчас нет. Вот почему ваш рассказ так поразил меня. Но 8 или 10 лет тому назад у меня действительно работал Фергюсон, и его внешность соответствует вашему описанию. Ну, потом у нас возникли неприятности, и он ушел. Я думал, что он умер. Вы, конечно, шутите? Мастер смотрел в одну точку. Видимо, он собирался с мыслями. — Прекрасно. — Это многое объясняет, — пробормотал старший инспектор. — Вот почему он чувствовал себя в конторе как дома. Вот почему он знает вас. Вот как он проник в запертое помещение. Но все равно я не понимаю, как он оттуда вышел. — Вышел? — повторил Шуман. — Не вижу причин скрывать от вас, сэр. Когда мы приехали, Фергюсон исчез из здания, запертого с фасада и с черного хода. Каким образом он оттуда выбрался? По лицу Шумана пробежала еле заметная тень, веки слегка моргнули. Такое же выражение Сандерс однажды подметил на лице члена парламента, которому хотелось выпутаться из серьезного затруднения, не компрометируя при этом себя. «Тут я ничего не могу сказать». Шумно как будто бы полегчало, он даже слегка развеселился. — Тот Фергюсон, которого я знал, волшебником не был. Мастер тут же набросился на него, как терьер, взявший след. — Вы сказали, что у вас возникли неприятности, и Фергюсон ушел. О какого рода неприятностях шла речь? — Вряд ли они вас заинтересуют. — Меня интересует все, связанное с Фергюсоном, сэр. — сурово заявил Мастерс. — Если б я сумел выяснить, кто такой Фергюсон, чего он хочет, какое отношение имеет ко всему, что произошло, я подошел бы гораздо ближе к разгадке. Пожалуйста, расскажите о нем все, что вы знаете. Он скрылся с чужими деньгами. Шуман брезгливо пожал плечами. — Вы не подали на него в суд? — Нет. Он уехал за границу. Не имею ни малейшего представления ни о том, что он делал у меня в конторе вчера ночью, ни о том, что хотел и что имел в виду. Шум прищурился. У меня ничего не пропало, все осталось на своих местах. Утром я беседовал со старшим клерком. Полная нелепость.